Эпилог. 5 лет спустя. Богдан. «Тише, тише!» — шикает на расшумевшихся гостей Карина, подхватывая на руки здоровенный торт с розовыми единорогами. «Значит, как только я выхожу в зал, вы сразу начинаете петь. С днём рождения тебя!» Ну, вы поняли, да? Только не в разнобой, а четко и слаженно. Жена по обыкновению в своем репертуаре. Командует всем и вся. Даже детский праздник умудрилась превратить в муштру приглашенных. Но мне нравится на это смотреть. Возбуждает. Вкусы, знаете ли, со временем не меняются. Душа все так же лежит к темпераментным женщинам. Точнее, теперь уже в единственном числе. К темпераментной женщине. Вполне конкретной. Моей. «Богдан!» Карина оборачивается ко мне. «А ты стой сзади и помогай ей дуть на свечи. Вдруг не справится». «Детка, ей 4. Поверь, она справится». Ухмыляюсь я. Нашей долгожданной девочке сегодня 4 года. И поэтому мы оба немного на взводе. И если у меня это выражается в легкой нервозности и желании почаще курить, то Карина переживает острый приступ перфекционизма. Ей хочется, чтобы все было идеально. Гости говорили впопад, аниматоры не лажали, музыка включалась вовремя, а свечи на торте не гасли. Но на празднике, где снуют 1,5 десятка шаловливых детей, идеально, сами понимаете, не получается. Вот Карина себя и накручивает. Но это на самом деле ерунда. Скоро праздник закончится, и наступит ночь. Вот тогда-то и отметим день рождения дочери по-настоящему. Так, как умеем только мы. Пылко, горячо, остро. А может, заодно заделаем Ариадне братика. Разговоры об этом давно идут. Расправив плечи, Карина устремляется в зал, где сидит именинница. И гости, столпившиеся в столовой, следуют за ней. Огибаю шикарно накрытый стол и пристраиваюсь за плечом своей нарядно одетой девочки, которая горящими глазами смотрит на торт в маминых руках. «С днем рождения, Ариадна! С днем рождения тебя!» Вклиниваюсь в нестройный хор голосов, а затем, когда свечки оказываются у самого ее лица, замираю. «Задувай!» — тихонько подсказываю я. И дочка, набрав в легкие побольше воздуха, шумно выпускает его наружу. Я оказался прав, она прекрасно справилась сама. Без посторонней помощи. Чмокнув Ариадну в пухлую щечку, отхожу немного назад, чтобы не мешать Карине разрезать цветное лакомство. И тут же оказываюсь в компании своей драгоценной тещи, которая взирает на происходящее с выражением легкого скепсиса на лице. «Зачем торт с этими однорогими конями сделали?» Неодобрительно приподняв бровь, интересуется она. «Их ведь даже в природе не существует. К чему формировать у ребенка ложное представление о мире?» «Нонна Петровна, у детей в этом возрасте свой собственный мир. И поверьте, в нем живут существа куда диковиннее единорогов». С улыбкой отвечаю я. «И вообще все эти торты — сплошной сахар», — продолжает негромко ворчать она. «Я Карине говорила, чтобы на фруктозе заказала, а она мимо ушей». Карина — мать, и поступает так, как считает нужным. По-прежнему доброжелательно, но твердо отвечаю я. Теща у меня, конечно, женщина эксцентричная и непростая, но к Ариадне тянется всей душой. Любит ее, по-своему балует и каждые выходные вводит в кукольный театр. Именно поэтому мы с Кариной договорились закрывать глаза на ее тяжелый характер. Главное, чтобы к нам с советами не лезла. А в остальном пусть бухтит на здоровье. «Папа! Бабушка!» К нам подлетает запыхавшаяся Ариадна. «Смотрите, какие у меня бусы!» Она приподнимает голову, демонстрируя на шее яркую полоску глазированных шариков, которую стащила с торта. «Они съедобные!» Улыбаюсь дочери и кидаю короткий предостерегающий взгляд на тещу. Надеюсь, сейчас она не заведет свою шарманку о вреде сахара. «Очень красивые», — отзывается Нонна Петровна. Ее тон заметно теплеет. Даже к платью по цвету подходит. «Точно!» — радуется девочка, потряхивая своими бусами. «А теперь пойдемте есть торт!» Она обхватывает нас за руки и тащит к столу, за которым не стихает гомон веселых разговоров и звон посуды. «Богдан, тебе достался десерт?» спрашивает Карина, не отрывая глаз от домработницы, которая торопливо расставляет перед гостями тарелки с тортом. «Ты мой десерт, детка!» Со смехом отвечаю я. И, дернув жену за запястье, сажаю ее к себе на колени. «Да расслабься ты уже! Выдохни! Все же отлично идет. Дети довольны, взрослые сыты. Чего еще нужно?» «У нас еще спектакль «Волшебные часы» заказан!» Утомленно прикрывая веки, отзывается она. «А знаешь, что говорят мои волшебные часы?» Кладу ладонь ей на колено, и пока никто не видит, скольжу вверх по ноге. Что через 2 часа На тебе не будет трусиков. Твои часы спешат. Карина игриво шлепает меня по руке. Через 2 часа мы как раз будем выпроваживать гостей. Ну, значит, через 3. Бегло целую ее в уголок рта. Так бы засосал поглубже. Но на детском празднике особо не разгуляешься. Надо держать себя в рамках. Через 3 часа я сниму с тебя трусы, детка. Пусть эта мысль тебя греет. Пошляк, фыркает она. Но я по глазам вижу, что идея пришлась ей по душе. В воздухе висит запах сладостей и газировки. Из колонок доносится веселая музыка, сквозь которую слышится переливчатый смех дочери. А на коленях у меня сидит женщина, в которую я по уши влюблен. Смогут ли мне на небесах после смерти предложить что-то более прекрасное? Я в этом очень сомневаюсь. Поэтому наслаждаюсь каждым мгновением своего рукотворного рая. Здесь и сейчас.